человек и научно-технический прогресс. В конце концов, все решит прогресс науки и техники, говорит ученый. Жилье, предметы бытовой культуры, транспорт, одежда и даже питание. Разве это не продукт современной науки и техники? А возможности их, в принципе, не ограничены. Так, да, она так говорит, неврастенник, а научно-техническое мясо что-то на прилавках не появляется. Ай, поразительные мы все-таки люди, говорит болтун. Видим одну проблему, формулируем ее так, что перескакиваем на другую. А обсуждаем затем третью, не имеющую к ним никакого отношения. Мы же начали с вопроса, влияет или нет развитие науки и техники на социальную структуру общества. Сформулировали ее так, что получился другой вопрос. Сказывается или нет развитие науки и техники на субъективном состоянии людей? А говорим на тему, как это развитие сказывается на условиях жизни человека. А в чем тут, собственно говоря, проблема? Ну, факт же остается фактом. В Париж за 2 часа летают одни, в часы пик в автобусы и вагоны метро врываются другие. Значит, есть что-то в социальной структуре общества, что не зависит от научно-технического прогресса. В чем состоит это что-то? В формуле человеческого счастья фигурируют не абсолютные величины благополучия и неблагополучия, а их отношения. Ну, человек, например, не станет счастливее от того, что ему положение улучшат на 10%, а другим на 50%. Уровень счастливости как субъективного состояния прямо пропорционален величине социальной ценности человека и обратно пропорционален величине своего собственного представления о своей субъективной ценности. Первая имеет тенденцию к снижению, вторая – к увеличению, независимо от научно-технического прогресса. Что такое человек? Какие качества вы имеете в виду? Кровяное давление? Мебельный гарнитур? Человек – это честь, совесть, стремление к свободе, воле и выбора, к свободе перемещений, к свободе творчества. Человек есть еще и гражданин. Как тут участвует развитие науки и техники? Они тут совсем ни при чем. Из человека скота надо еще лепить человека-гражданина. Лепить совсем из других источников, по особым правилам, особыми средствами, и каждый раз заново. И воевать за это надо. Тут есть своя автономная история. Человека гражданином делает не наука и техника, а искусство, нравственность, религия, идеология, постоянный опыт сопротивления. Не любое искусство, не любая мораль, не любая идеология и не всякая борьба за свое «я». Суть дела тут в том, какие именно искусство, мораль, идеология способны делать из человека скота, человека гражданина. Кто именно этим занимается профессионально и будет заниматься? Литератор или правдец? Мазила или художник? Клеветник или троглодит? Убери эту персональную конкретность. получишь официальную пустую схему. Человека надо воспитывать. Мазила по скульптуре знает, какими неуловимыми бывают иногда переходы от подлинности к подделке. Я уж не говорю о том, что опыт сопротивления может дать антигражданина.